Гермиона кивнула. Она понимала, что с Квиррелом они не справятся, он точно не так прост, как кажется. Да и его темная аура. «С Квиррелом что-то случилось», — сказала она, подходя к другу. Поколебавшись, присела рядом на диван. «Наверное, на рождественских каникулах что-то произошло. Я ведь его почти не видел», — Гарри задумался. «Гермиона права. Жаль, что Квиррел совсем не пропал, им же было бы легче». Мальчик слабо улыбнулся. «Правда, я видел, как Снейп на него косится за завтраком. Может, он что-то знает, мы не будем спрашивать у него», — девочка фыркнула, представив себе эту картину, и решительно встала с дивана, глядя на друга. «Давай ложись, хватит болтать о пустяках, это не пустяки», все еще улыбаясь, запротестовал Гарри. И как ей получается так легко догадываться о том, что он хотел сделать? Магия, не иначе. «Закрой глаза», Гермиона сосредоточенным движением положила обе руки ему на лоб, и призвала силу. В подземельях было тихо, по его мнению, даже слишком. Северус Снейп завернул за очередной поворот, чувствуя неприятное тянущее чувство. Что-то происходило, и это что-то могло повлиять на общую магию замка, и на его обитателей, естественно. Не стоит бродить сегодня по коридорам, декан, кровавый барон выплыл из стены неожиданно. Снейп обрадовался тому, что даже не вздрогнул. Почти. Маг изучающий посмотрел на призрака. «Вы знаете, что происходит?» Прямо спросил он. Он знал, что волшебники недооценивают привидения, а между тем, общение с этим народом могло привести к неожиданным последствиям и дать ощутимую выгоду. «В этом году в Хогвартсе много странного», — туманно произнес барон, но не сдвинулся с места. Зельевар понятливо кивнул. Иногда привидения не могли говорить прямо, но то, что барон остался, говорило о том, что он хочет поделиться с ним информацией. Одержимый был в подземельях Слизерина, он невольно вспомнил неприятные ощущения прошлой встречи. А ведь тогда он действительно был уверен в своем превосходстве. Нет, барон чуть засеребрился, показывая эмоции. Северус с удивлением опознал недовольство и смущение. Но что может смутить призрака? Он ходит возле того коридора. Но вы это знаете и без меня. Я пообещал директору, что не буду ничего делать, признался Снейп, чуть опираясь на стену. Разговор с бароном помог ему, и теперь маг чувствовал, что беспокойство немного уменьшилось, хотя и не пропало совсем. «Мне не нравится, что это находится в замке. Пивс рассказал мне интересную вещь», барон вдруг ухмыльнулся. Зельевар попытался подавить невольную дрожь, это выглядело неприятно. Гарри Поттеру стало плохо после урока Зати. Его подружка даже приводила его в чувство на перемене. «Гарри Поттер», Снейп скривился, еще один неприятный лично ему обитатель замка. Но тут смысл слов дошел до сознания. Плохо, то есть, он реагирует на одержимого, это было действительно странно. Юные маги были более чувствительны к магическому фону, это так. Но Квиррелу в Хогвартсе около полугода, и еще никто не реагировал на его вторую сущность. Если бы Поттер обладал повышенной чувствительностью, он реагировал бы не только на Квиррелла, а этого не было заметно. Но был еще один вариант. Воздействие стало сильнее, маг пристально посмотрел на барона, но призрак оставался в том же положении, не подтверждая и не отрицая, а потом неожиданно наклонил голову, как при прощании. «Хорошего дня, господин декан», и прошел сквозь противоположную стену. Снейп несколько ошеломленно посмотрел ему вслед. Впервые за много лет он ощутил желание оказаться подальше от Хогвартса. Предчувствие неприятностей на этот раз грозило сбыться. Однако маг вздохнул и продолжил обход территории. Он плыл в странном сером пространстве, чувствуя странное удовлетворение. Чувство цельности заполнило его до краев, делая мысли ленивыми и неторопливыми. Не нужно было никуда спешить, что-то делать. Черное облако возникло незаметно. Казалось, оно просто раз, и появилось прямо перед ним, излучая явную угрозу. И это немного отрезвило его. «Гарри, ты его видишь?» Сначала он не понял. Голос Гермионы отдавал странным эхом, и серое пространство вдруг расцветилось разноцветными линиями со всех сторон. Мальчик вспомнил. Он сейчас в трансе, а это его собственное ментальное пространство. А значит, черное облако – это… Вижу. Черное облако – это было немного похоже на ментальную сущность ситхов. Не зря же их называли повелителями тьмы. Хотя навряд ли многие могли по-настоящему понять правду, в глубине памяти неожиданно шевельнулись воспоминания Дарта Вейдера. Но слишком слабо, чтобы повлиять. «Я начинаю», откуда-то сверху упал луч ослепительно-белого света, вонзившись в центр облака. Гарри невольно отпрянул, чувствуя странное притяжение. Сгусток черной энергии вздрогнул и потянулся за мальчиком. Он отступил еще дальше. Не помогло. Странная сущность будто чувствовала, где он находится, а еще стремилась уйти от ярко-белого луча. Гарри почувствовал странное напряжение внутри себя. Что-то пыталось пробудиться, и почему-то ему этого точно не хотелось. Перед глазами замелькали картинки прошлой жизни. «Твое имя?» Темная фигура застыла над ним, подавляя в силе насыщенной тьмой. Он понимает, что раньше его просто вывернуло наизнанку от такой концентрации, а сейчас ощущения почти нормальные, и от этого почти еще больнее, потому что назад пути нет. Дарт Вейдер, инициация тьмы, это только кажется легким, просто назвать имя, ну и убить кого-то. Что сложного, джедаи так и думали всегда, они считали ситхов сумасшедшими фанатиками, да он и сам так когда-то думал, пока не узнал правду. Тьма изменяет саму суть, искажая мышление и ценности. Раньше он думал, что необратимо, но ему повезло. Странная нелогичная вера Люка Скайуэкера нашла тот последний кусочек света, который затерялся где-то глубоко в душе, и смог раздуть эту искорку до настоящего пожара, поглотившего тьму. Теперь он был светлым, навсегда. Это его выбор. «Ты не имеешь надо мной силы», кажется, он сказал это вслух, отгораживаясь от темной сущности рядом с собой. Он не темный, а значит, эта сущность должна быть уничтожена. Гарри собрал все силы для последнего рывка. Гермиона хмурилась. Ритуал шел совсем не так, как она рассчитывала. Да, сначала ментальный паразит явно уменьшился от воздействия чистой силы, в которую вплелись нити света, но потом все остановилось. Подселенец явно крепко держался за Гарри, буквально прорастая в его ауру, и ей не удавалось это поменять. Гарри внезапно дернулся, как от удара, а затем его сознание вспыхнуло светом, и новая волна прокатилась по всему телу, выжигая тьму. Нет, девочка лихорадочно напряглась, удерживая сознание друга. Так не должно было случиться, но случилось. Если ничего не сделать, Гарри погибнет. Песня раздалась внезапно. Странно успокаивающие звуки, не похожие ни на что были, казалось, везде. Потрясенная Гермиона увидела, как аура Гарри успокаивается, а свет уменьшается, и никакого сгустка тьмы больше нет. Тепло она почувствовала сначала щекой, а когда повернула голову, чуть не зарылась лицом в пушистые теплые перья. И, самое странное, никакой тяжести на плече, как в прошлый раз. «Фаукс», девочка осторожно погладила невесть откуда взявшегося Феникса. Руку обожгло, а Феникс наклонил голову так, чтобы их глаза оказались напротив. Огонь чуть не сжег мальчика. «Нельзя так делать, маленький птенчик». «Огонь?» Гермиона застыла от неожиданности. «О чем говорит Фаукс?» Она видела свет, но огонь, мы не знали, что так будет. Внутри Гарри было что-то темное, наверное опасное, почему-то захотелось оправдаться ей. Сейчас она и вправду чувствовала себя глупо. Кто же занимается такими вещами без подготовки? А если бы с Гарри действительно что-то случилось и он умер, им просто повезло, что Фаукс пришел на помощь. Сейчас этого уже нет. Феникс слегка сжал когти, и Гермиона почувствовала легкое давление на плече. «Ты хочешь о чем-то спросить меня, птенчик?» «Да», девочка смущенно покраснела. Сразу вспомнилось странное Рождество. «Почему я могу касаться огня и получать перо, как у Феникса? И что такое изначальный огонь? И, погоди, кажется», Фаукс рассмеялся, хотя при мысленной речи это считалось невозможным. Феникс взмахнул крыльями и спланировал на диван рядом с лежащим Поттером. Мальчик все еще был без сознания. Фамильяр негромко курлыкнул, и Гермиона почувствовала волну чистой силы, пронесшейся по комнате. Гарри дернулся и открыл глаза. «А теперь поговорим». Гермиона непроизвольно поежилась. Кажется, сейчас она узнает все. Глава 17. Сила изначального огня. Песня. Гарри прикрыл глаза, испытывая чувство невероятной свободы. Кажется, такого с ним никогда еще не было. Даже когда он летал, в воздухе он был свободен, но не так. Прекрасные звуки, окружающие его со всех сторон, давали силы быть собою. Ему казалось, что еще чуть-чуть, и он поймет нечто важное. Мальчик мысленно улыбнулся, а еще где-то рядом была Гермиона. «Здравствуй». Голос был похож на песню. Гарри нахмурился, не открывая глаз. Он почувствовал, как разом навалилась усталость. «Кто ты? Чего-то не хватало». Гарри сосредоточился и понял. Странная темная аура, которую он чувствовал со дня прибытия в Хогвартс, ее теперь не было. Был свет и присутствие чего-то теплого. «Мы уже встречались», — Голос немного отдалился. Мальчик почувствовал ментальное давление. Его как будто выталкивало из энергетического пространства и тянуло вверх. «Гарри, ты как?» Подруга склонилась над ним, с тревогой всматриваясь в глаза. Гарри улыбнулся. «Все хорошо. Кажется, у нас получилось». Он с некоторым трудом сел, чувствуя странную тяжесть в теле, и увидел Феникса. «Кажется, Фаукс, фамилия Дамблдора». Поттер напрягся, готовясь давать отпор. «Фаукс нам помог». Гермиона тоже обернулась, заметив его реакцию, и неожиданно тепло улыбнулась Фениксу. «А еще он обещал нам кое-что рассказать». «Да», — Феникс чуть взмахнул крыльями, устраиваясь поудобнее. В силе он чувствовался как ослепительно яркий сгусток света, гораздо чище любого джедая из всех знакомых. Все прошло успешно, мальчик чувствовал себя великолепно, но его встревожило озабоченное выражение на лице Гермионы. Девочка кивнула и улыбнулась ему, садясь рядом. «Фаукс помог. Кажется, нам не надо было заниматься этим в одиночку». Она слегка сжала его пальцы, переживая заново неприятные минуты. А ведь их спасло действительно чудо. Сила изначального огня не игрушка. Фаукс снова напомнил о себе, глядя на детей. Гарри насторожился. Что-то такое он уже слышал, вот только где. «Так что же такое этот изначальный огонь? Вставай, ну!» Разъяренное шипение ввинчивалось в мозг, раскалывая голову на части. Квирелл с трудом открыл глаза и огляделся мутным взглядом. Что с ним произошло? Он вспомнил, как в затылке внезапно вспыхнула боль, и почти сразу все тело охватила странная слабость. А потом он, кажется, упал. Хорошо еще, он был в своей комнате. «Хозяин, что произошло?» Он осторожно сел, прислушиваясь к себе. «Вроде, все в порядке. Хотя нехорошая слабость осталась». Волдемарт выдал шипящую серию ругательств. «Я не знаю», — в итоге признался темный лорд. Странная ситуация выбила его из равновесия. Он не знал, что точно почувствовал Квиреллу, но подозревал, что далеко не все, что досталось ему. Эта жуткая боль, как будто кто-то прицельно ударил именно по нему. Но кто мог знать, где он? Квиреллу с трудом встал. Комната качалась перед глазами, вызывая тошноту. Но сейчас мага волновало совсем не это. Хозяин не мог справиться с ситуацией. Сердце сжал дикий страх. Захотелось бежать, спрятаться, найти какое-нибудь укрытие, только бы не быть здесь, не быть уязвимым. «Стоять!» Волдемарт наконец обратил внимание на состояние носителя, и оно его категорически не устроило. Неважно, что произошло, он разберется с этим позже. Тем более последствий пока не видно. А вот настроение Квиреллы другое дело. Что-то слишком часто он в последнее время думает о побеге. «Никуда ты не пойдешь», — молодой маг судорожно вздохнул и склонил голову, признавая поражение. «Опять, да, хозяин». Сила закручивалась вокруг Феникса причудливыми узорами. Гарри зачарованно смотрел и понимал, что ничего, абсолютно, не знает о том, что происходит и почему это происходит. «Изначальный огонь, первопричина и суть всего в мире. В вас обоих есть его отпечаток, но в тебе...» Фаукс посмотрел прямо на Гермиону и щелкнул клювом. «Его больше. Ты похожа на нас, Фениксов, детей изначального огня. Он горит в тебе, а перо — материальное выражение его силы. Почему я?» Девочка почувствовала недосказанность. В ней не было ничего особенного. По крайней мере, Гарри был таким же. Они оба пережили слияние с силой, оба обратились к свету, оба пришли в этот мир. Но этой странной способностью обладала она одна. И это было странно. Гарри ведь тоже чувствует силу, но он не имеет этой способности. «Отпечаток тьмы», — Гарри вздрогнул. Он почему-то сразу понял, что имел в виду Феникс. И это совсем не ментальный паразит. Нет, он был ситхом, а это не могло пройти бесследно. Даже если он и смог обратиться в конце концов к свету. Фаукс перелетел поближе и сел напротив мальчика. Поттер почувствовал странное напряжение силы. «Твоя душа отмечена тьмой. Навсегда. Именно потому симбиант и смог присосаться к тебе». Гарри медленно кивнул. «Да, теперь кое-что стало понятным». Палпатин называл подобное шлейфом тьмы. Ситх укреплялся в силе при помощи особой практики. И Сидиус заставил ученика в свое время закрепить ее. «Значит, шлейф остался с ним и после смерти и перехода на светлую сторону. И теперь к нему легко может прицепиться всякая дрянь. Я хочу научиться управлять этой способностью». Гермиона тоже что-то поняла. Желание защитить Гарри стало больше. Надо же, и в этой жизни он нуждается в ее помощи. Девочка решительно вскинула голову и сверкнула глазами. «Она справится». «Хорошо», — Феникс склонил голову, светясь в силе. Казалось, он был доволен. Маги тоже были довольны, хотя бы такой определенностью. И дни снова потекли, сливаясь в недели. Тренировки, общение с Фениксом, наблюдение за Квиреллом – это занимало все время. Но Гарри вздохнул с облегчением, погружаясь в успокаивающую суету. А вот Квиррелл стал еще более странным, чем раньше. К заиканию добавились странные заминки, когда маг просто застывал на месте, глядя на окружающих пустыми глазами. А затем, как ни в чем не бывало, продолжал разговор. И, как ни странно, никто из учителей не встревожился, а ученикам было все равно. «Смотри», Гермиона раскрыла ладонь, на которой танцевал маленький огонек. Гарри завороженно посмотрел на него и протянул руку. Хотелось коснуться в последний момент, он отдернул пальцы и виновато посмотрел на подругу. К его удивлению, она улыбалась, а затем кивнула ему, потягивая ладонь ближе. «Коснись, не бойся, это даже полезно». Повторять не пришлось, кончики пальцев погрузились в манящее тепло, и Гарри впервые за долгое время почувствовал покой, тепло. Оно согревало пальцы и распространялось вверх по руке, растекаясь затем по телу, и все тревоги становились совсем неважными. Изначальный огонь прогоняет тьму, Грингер смотрела на него с исследовательским интересом. Даже карие глаза, казалось, немного посветлели и приобрели рыжий оттенок. Оттенок огня хорошо помогает при стрессах. «Полезно», только и смог сказать ошарашенный мальчик. Сердце кольнула мимолетная зависть, прошлое перечеркнуло для него всякую возможность стать таким, и этот свет никогда не станет его полностью. Поттер опустил руку и посмотрел на Гермиону, на ее оживленную улыбку и радость от того, что получилось чего-то достичь и стало немного легче. «Пойдем на следующий урок, пойдем», Гермиона что-то заметила, но промолчала. Гарри просто не привык, потом все будет нормально. По крайней мере, она очень на это надеялась. Проклятие. Северус Снейп с ненавистью посмотрел на чистый пергамент перед собой и снова отложил перо. И почему он не может просто написать жалобу кому надо и решить наболевший вопрос? А вопрос действительно наболел. Квиреллу, странный зайка и одержимый, кажется, перешел на новую грань опасности. Северус почти физически чувствовал ауру отчаяния и разложения, когда оказывался рядом с ним. А эти приступы БРР, когда это случилось в первый раз, ему показалось, что одержимый маг внезапно умер, такая пустота без единого признака жизни во взгляде. Но потом он отмер и Снейп испугался еще больше, потому что он не понимал, чем является это странное существо. Ни личи, ни инфернал, но и живым он его назвать тоже не мог. Он тогда даже обратился к призракам, но кровавый барон ничего не сказал, хотя маг понял, что он что-то знает. Ушедшие за грань не могли совсем ничего не почувствовать. Но все молчали, даже надоедливый Пивс, что странно. И вот теперь он сидит и пытается написать письмо. Кому? В том-то и дело, что он не мог решить. В министерство обращаться не хотелось, старые друзья могли что-то потребовать взамен, и совсем не безобидное. Международная полиция, Северус понял, что грызет перо, а Дамблдор притворяется, что ничего не происходит. Зельевар вздохнул и решительно поднялся из-за стола. Он снова поговорит с директором, а потом решит, потому что проблема стала больше, чем они смогут справиться, это очевидно. Дамблдор был в замешательстве. Нет, не так. Директор стоял у окна кабинета и смотрел вниз, пытаясь понять, что происходит. Почему странные мелочи, происходящие в последнее время, складываются в странную или даже страшную картину, и этой ситуацией он управлять не сможет. Несмотря на напускную важность, Альбус знал свои пределы. Все началось, как ни странно, с Фаукса. Верный фамильяр вдруг проявил несвойственную ему тягу к прогулкам и стал исчезать почти каждый день в неизвестном направлении. Не то, чтобы Альбус возражал, Фаукс был свободен делать, что хочет, и маг никогда не ограничивал своего любимца. Но вот состояние странной тревоги, появившееся в результате этого, стало неприятным сюрпризом. Как и то, что фениксы отгоняют негативные эмоции, как он узнал из древнего фолианта. А вот состояние Квиррелла внушало уже реальные опасения. Одержимость перешла в другую стадию, да, сам маг стал разрушаться и физически, и ментально, но и жилец набрал больше сил. И Альбуса волновало то, что причин к такому повороту не было совсем, абсолютно. И Гарри Поттер, мальчик повеселел в последнее время, чему не мешало даже присутствие одержимого темным лордом. Дамблдор помнил пронзительное чувство опасности, когда он заметил этот факт. Раньше реакция всегда была, а теперь не было. И что бы это значило, старый маг не знал, и это уже выводило из себя. Осторожный стук двери отвлек его от мыслей. Дамблдор быстро посмотрел в сторону. Фаукс опять исчез неизвестно куда. Внутри шевельнулось недовольство, и маг озадаченно нахмурился. «Да, открыто». Дверь открылась сразу. Дамблдор нахмурился еще сильнее. Северус Снейп, вот уж кого он не хотел бы видеть. Настырный мальчишка, казалось, не понимал намеки и влезал не в свое дело с упорством, достойным лучшего применения. «Господин директор», Снейп формально поклонился, отмеряя наклон головы с отточенной четкостью. «Чем больше официальности, тем лучше, а с Дамблдором особенно. Северус, рад тебя видеть». Альбус невольно подавился словами, мальчик мой искривился еще сильнее. «Ну никакой радости в жизни, что-то случилось». «Да, случилось», Снейп сел в кресло напротив директора, неестественно прямо выпрямив спину. «Меня беспокоит ситуация с Квиррелом. Кажется, мы говорили об этом в прошлый раз». Дамблдор переплел пальцы перед собой. «Да, недооценил он декана Слизерина, недооценил. Но власть директора еще никто не отменял. Тогда ситуация не была настолько угрожающей». Северус подавил порыв отвести глаза. «Нет, он не уступит. Больше нет. Присутствие этого существа угрожает детям и взрослым магам. И я считаю, что даже вы скоро не сможете справиться с ситуацией». Неожиданно. Альбус пристально посмотрел на молодого мага. Ему уже давно не ставили ультиматума. И кто, молодой щенок, зависящий от его милости. Но и проигнорировать он этого тоже не мог. Директор вкратчиво спросил. «Что ты предлагаешь, Северус? Уберите его из школы». Снейп крепко сжал подлокотники кресла. Он боялся и понимал, что Альбус может сделать с ним все, что захочет. Пока не стало слишком поздно. Дамблдор замер, размышляя. Снейп был прав, к сожалению. Квиррел стал реальной угрозой. Но что тогда делать с его планами? И можно ли что-то сделать вообще? Сегодня вечером он принял решение и недобро улыбнулся, смотря на Зельевара. «Ты пойдешь со мной, Северус?» «Да, господин директор». Северус снова поклонился и быстро встал с места. Он и не надеялся, что Дамблдор так просто оставит его неповиновение. Но он будет готов. «Увидимся вечером». Дамблдор проводил его тяжелым взглядом и мрачно посмотрел на пустой насест Феникса. «И где Фаукс, когда он так нужен?» Глава 18. Сокрытая в ночи. Фаукс вернулся перед ужином. Дамблдор сразу же подошел к фамильяру и приложил ладони к пушистой спинке. Полегчало. Маг более свободно выдохнул и начал наглаживать перья строптивого любимца. «Совсем ты меня оставил, Фаукс». Магия Феникса текла свободно, и маг расслабился еще больше. И тревожность прошла. Феникс закурлыкал и потерся клювом о руку Альбуса. Тот засмеялся. «Пойдешь со мной вечером? Без тебя я не справлюсь». Фаукс внимательно посмотрел на мага своими умными глазами и наклонил голову. Дамблдор улыбнулся. Сейчас, рядом с Фауксом, предстоящее не пугало и будущее казалось легко достижимым. Жаль, что так бывает не всегда. «Сегодня будет хорошая ночь», — Волдеморт шипяще засмеялся. У него было хорошее настроение. Несколько недель Квиррелл, этот жалкий маг, пытался сопротивляться ему. Ему, и темный лорд с удовольствием ставил его на место. Власть была все так же сладка, несмотря на его состояние. «Да, хозяин», — вяло согласился Кверинус, — «сил не осталось». Что самое удивительное, на его попытки никто не обратил внимания. «Ну ладно, ученики», — он не обольщался насчет своей популярности, но учителя, и слепой бы понял, что с ним что-то не так, а вот маги не поняли, а теперь у него сил не осталось даже на это. Волдеморт победил окончательно. Самое время для охоты на единорога. Темный лорд почувствовал искренний ужас Квиррелла и снова рассмеялся. Решение было очевидным, и Волдеморту оно нравилось еще тем, что он ничем не рисковал в этом случае. Кровь единорога воздействовала физическое тело, настолько перенасыщая его энергией, что оно со временем не выдерживало. Обыватели называли это проклятием, но он-то точно знал, что это не так. Впрочем, объяснять что-либо он не собирался. Ему нужна дополнительная энергия, и он достанет ее. А Квиррелл все равно недостоин ему служить. Не с тех пор, как попытался сопротивляться. Темный лорд потер руки, чувствуя притухшие сознание слуги. Тот даже не сопротивлялся тому, что лорд управляет его телом. И это более чем устраивало мятежного духа. Сумерки мягко опустили на землю. Дамблдор небрежно провел ладонью над артефактом, выглядящим как маленький стеклянный шар. Кабинет осветило неяркое зеленоватое сияние. Маг нахмурился, уловив направление потока. Что Квиррелл делает в запретном лесу? И почему именно тогда, когда он принял решение? Тихий стук. Снейп шагнул в кабинет без приглашения. Альбус искоса посмотрел на коллегу. Черные глаза казались провалами на бледном лице. Куда там вампирам и прочим зомби? Господин директор, Квирреллу сейчас в запретном лесу. Дамблдор отошел от стола. Артефакт почти сразу стал успокаиваться. Маг протянул руку, на которую сразу же опустился Феникс. «Идем сейчас. Вне школы будет даже проще сделать все, что мы хотим». Губы Зельевара беззвучно шевельнулись, но он ничего не сказал, только отрывисто кивнул. Да и что он мог сказать Дамблдору? Оставалось только надеяться на то, что одержимый не так силен, как на Рождество, иначе у них будут проблемы. Впрочем, они будут и так. Снейп аккуратно прикрыл за собой дверь, спускаясь по лестнице вслед за директором. Шаг, последний шаг, и у него никогда не будет будущего, и никакое чудо не сможет спасти человека, выпившего кровь единорога. Квирреллу с еле слышным всхлипом втянул воздух, чувствуя тяжелое присутствие хозяина. Вальдеморту было все равно, что станет со слугой. Квиринус понял это на Рождество, но реальное понимание обрушилось на него только сейчас. Ни будущего, ни даже просто награды за верную службу. Темный лорд не собирался выполнять свои обещания, а у самого Квирреллы не было сил, чтобы отказаться от ставшей неприятной службы. И от этого отчаяние становилось больше. Квиринус, холодное неудовольствие Вальдеморта вызывало настоящий озноб. Молодой маг подавил порыв по-детски зажмурить глаза и шагнул на поляну, в центре которой лежало прекрасное магическое существо, единорог, всего лишь оглушенный каким-то неизвестным заклинанием Вальдеморта. Пока оглушенный, он опустился на колени рядом с единорогом и достал маленький острый нож. Руки почти не дрожали, хотя внутри царила густая тьма и какая-то звериная тоска. Последний шанс, маленький и глубокий надрез, и серебристая жидкость потекла тонкой струйкой. Кровь обожгла губы. Квирреллу все же закрыл глаза, отчаянно глотая свою смерть. Да, смерть, кровь единорога могла спасти жизнь на короткий период. А затем маг, совершивший подобное, начинал постепенно угасать. Он не знал, можно ли обратить процесс, но понимал, что Вальдеморт точно не станет делать этого для него. Все так просто. Чужая злая радость заполнила разум, вызывая почти тошноту. Темный лорд был очень доволен, а затем тело омыла волна энергии, снимая усталость и боль. Квирреллу изумленно распахнул глаза, не доверяя собственным ощущениям. Могущество, сила его просто переполняли удивительные ощущения. Теперь он мог все. Хриплый смех прозвучал в тишине ночного леса неестественно громко, но теперь это было неважно. Квирреллу хохотал, подняв лицо к небу, и странное шипение, похожее на смех, совсем не смущало. Здесь и сейчас ему было хорошо, и даже полупрозрачный купол, накрывший поляну, не мешал этой нежданной радости. Отвратительно. Северус смотрел на безумно хохочущего мага со смесью брезгливости и недоумения, и опаски. Одержимый, выпивший крови единорога, опасность ночной прогулки возросла вдвое. Альбус взмахнул палочкой, накрывая поляну охранным кругом, замыкая противника в ловушку. Снейп подобрался, нащупывая в кармане флаконы с зельями. Но Квирреллу снова его удивил. Одержимый перестал смеяться, но поза все так же была расслабленной, будто не произошло ничего необычного, а потом повернулся к ним спиной. Боль. Левое предплечье прошило неожиданным спазмом. Северус еле удержался на месте, хватаясь за руку. Метка горела огнем, как если бы темный лорд стоял рядом с ним и умышленно воздействовал на него. Но, несмотря на это, он заметил взгляд Дамблдора. Директор смотрел на него почти с научным любопытством. Какая встреча! Снейп почувствовал, как по спине побежала холодная струйка пота. Вальдеморт, он не мог ошибиться, хотя и почти убедил себя, что этого не может быть. Как наивно с его стороны. Ты зашел слишком далеко, Том. Дамблдор был подозрительно спокоен. Северус привалился к какому-то дереву и полез в карман за зельем. Глоток, и боль немного отступила. По крайней мере, теперь он мог следить за тем, что происходило на поляне, и даже что-то сделать при случае. Он был уверен, что Дамблдор это тоже заметил. «Не смей называть меня так», опять этот голос. Но губы Квирреллы не двигались, Снейп был точно уверен. Тогда как? Виски сдавило, мешая думать, и Северус решил, что это не важно. Главное, избавиться от врага. И тут надежда на Дамблдора, который был все-таки сильным магом. Ничтожество. «Но ты всегда боялся меня, Том», Альбус криво улыбнулся. «Как же бесили подобные типы. Меня-то себе бог знает что. Жаль, что сейчас уничтожать его нельзя. История Гарри Поттера научила его осторожности. Даже сейчас, никогда. Вольдеморт был в бешенстве. Как они посмели мешать ему? Темный лорд сосредоточился, ощущая энергию крови единорога. Он сильнее. Купол заклинания лопнул. Но в лицо уже летело заклинание. Над поляной раздался дикий вой, и тело Квирелла сломанной куклой упало на землю. В небо унесся сгусток черного дыма, за которой устремилась рыжая молния. Северус с ней побессиленно сел на землю, чувствуя, что боль утихла. «Он ведь жив?» – тихо спросил он, глядя на то, что было Квиреллом. Зайку жалко не было, но такой смерти он не пожелал бы никому. Конечно, Альбус быстро наложил диагностирующее заклинание на Квирелла и кивнул, убеждаясь в догадках. «Мертв». Директор задумчиво посмотрел на обессиленного Зельвара. Реакция бывшего слуги на присутствие хозяина даже в таком виде удивляла. «Фаукс проследит за ним, не волнуйся. Главное, что Хагвардс в безопасности». «Да», Северус собрался с силами и кое-как встал, держась за дерево. Слабость уходила неохотно, но маг чувствовал себя значительно лучше. «Хорошо, что он не пытался справиться с ситуацией самостоятельно», пришла запоздалая мысль. «Идем, тебе надо отдохнуть». Дамблдор повернулся и первым пошел по тропинке. Помощь он даже не предлагал. Снейп вздохнул и пошел следом. Ночная прогулка вытянула из него все силы. Яркий костер догорал, озаряя своими всполохами окружающий лес. Вот только никто не мог видеть этой необычной картины. Костер в запретном лесу. Никто, кроме... Феникс поудобнее уселся на крупном валуне, и пространство огласили чарующие звуки. Огонь стал ритмично пульсировать в такт, внутри еще можно было заметить бесформенную субстанцию. Но что это, уже определить было невозможно. Огонь догорел, и Фаукс взмахнул крыльями. Невесомый пепел закружился в воздухе, закручиваясь спиралью и опадая. Темный лорд Вольдеморт покинул этот мир. Глава 19. Выбор. Пространство вокруг нее вздрогнуло, принося почти физическую боль. Гермиона замерла с расширенными от шока глазами. Внезапные видения накрыли ее с головой, путая сознание. Вот красивая чаша на какой-то подставке медленно оплывает и теряет форму, а внутри нее бьется чей-то крик. Боль такая, что темнеет в глазах. Старый домовик катается по полу, прижимая руки к груди, а на груди горит синим пламенем старинный медальон. Убогая хижина вспыхивает, как свечка в моментальном пожаре, а на полу лежит кольцо со странным камнем. Груды хлама на странном складе горят, превращаясь в черный пепел, и изящная диадема находится прямо в центре. Костер посреди запретного леса. Величественный феникс взлетает вверх, под торжествующую песню. «Фаукс?» Гермиона шевельнулась, с трудом приходя в себя. «Хорошо еще». Никто не заметил, соседки по комнате спали крепким сном, только маленький ночник горит у кровати. Девочка села, обхватывая себя руками. Эти видения были истины, она чувствовала такие вещи, но смысл ускользал. Главное, это как-то касалось Фаукса, он был в ее последнем видении. Волшебница уже вытащила перо, которым могла позвать его, но в последний момент остановилась. Она никогда не вызывала Феникса посреди ночи. А что, если кто-то проснется и увидит его, а в гостиной вероятность встретить еще кого-нибудь больше? Нет, рисковать нельзя. Гермиона спрятала перо и снова легла в кровать. Завтра у нее будет возможность. И рядом будет Гарри, вместе они разберутся. Больше в эту ночь ее сон ничего не побеспокоило. Северус мрачно смотрел на стакан в своей руке. Кажется, он хотел напиться до потери сознания. Опьянение было, он чувствовал, но сознание покидать не спешило, и пронзительно четкие картинки произошедшего этой ночью снова и снова всплывали перед глазами. «Будьте прокляты», язык заплетался, но Северус с извращенным удовольствием подумал, что давно хотел это сделать. Послать подальше лорда, Дамблдора, да и эту школу. Поттер, плевать он хотел на мальчишку, пусть живет, как хочет, а его от этих игр уже тошнит. Вот, уедет он из Англии, может даже сменит имя и заживет припеваючи. Мечты. Северус Снейп поднялся с кресла и, шатаясь, побрел в спальню. Отчаянно хотелось чуда. Вот только даже в мире магии это практически нереально. Увы, оставленный в кабинете камин вспыхнул неожиданно ярким пламенем. Но маг этого уже не видел. Ты заметила? Квиреллу куда-то пропал. Гарри толкнул Гермиону локтем, привлекая внимание подруги. Девочка рассеянно посмотрела на стол преподавателей. Гарри был прав. Но за столом не было не только Квирелла. Снейпа тоже нет, отметила она и вернулась к своему завтраку. Настроения не было. Произошедшее этой ночью не давало Гермионе покоя. Случилось что-то очень важное, что может изменить их жизнь. Девочка чувствовала это достаточно четко. И теперь все мысли были заняты тем, как увидеться с Фауксом. Феникс был единственным, кто мог ответить ей на вопросы, в этом она и не сомневалась. Его часто не бывает за завтраком, Гарри пытался растормошить подругу. Но я не о том. Кажется, я могу чувствовать его на расстоянии. Эту ауру, понимаешь? А сейчас я ее совсем не чувствую. Да, Гермиона почувствовала интерес. Может ли это быть совпадением? В мире силы совпадений не бывало. А здесь, девочка задумалась. Но тут ее внимание привлекло другое событие. Дорогие ученики, минуточку внимания. Голос директора эхом разнесся по залу. Дамблдор встал, привлекая внимание. Сообщаю вам, что профессор Квиррелл внезапно покинул Хогвартс по семейным обстоятельствам. В связи с этим, уроки по защите сегодня отменяются, а с завтрашнего дня будет составлено новое расписание. Всем спасибо за внимание. Вот, что я говорил. Гарри возбужденно посмотрел на Гермиону. С Квиррелом точно что-то случилось. Ты прав, согласилась она. Ей не нравилась эта ситуация. Но сейчас им лучше пойти на уроки. Желание повидаться с Фауксом стало сильнее. Альбус Дамблдор пытался решить важный вопрос. Надо ли демонтировать полосу препятствий? Квиррела нет. А значит и повода доходить до конца тоже не будет. Да и Гарри до сих пор не проявил никакого интереса к запретному коридору. Почему все так сложно, Фаукс? Он улыбнулся, смотря на Феникса. Сегодня фамильяр поддерживал его, тихонько напевая успокаивающую мелодию. Жаль, что он не смог догнать дух Волдеморта в запретном лесу. Маг прошелся по кабинету, разминая ноги после долгого сидения. Цель есть, привести Поттера к зеркалу Йиналиш. Магия артефакта обязательно повлияет на мальчика и направит его в нужную сторону. Но как это сделать, если Гарри Поттер так равнодушен к приключениям и не стремится разгадать тайны? Хотя, Фаукс, у меня есть для тебя задание. Если невозможно сделать что-то напрямую, следует зайти с другой стороны. Этот подход Альбус Дамблдор освоил в совершенстве. Гермиона, а что мы забыли в подземельях Слизерина? Гарри без энтузиазма огляделся. Сегодня уроки закончились раньше. Зати стояли последние пары, но вместо этого, Гринджер потащила его в подземелье. Еще наткнемся на Снейпа. Я хочу поговорить с кровавым бароном. Она сосредоточенно нахмурилась, вслушиваясь в силу. Как оказалось, привидение можно отследить по характерному эху в силе. И теперь девочка использовала открывшиеся возможности для своей пользы. Поттер вздохнул и не стал уточнять, зачем ей это понадобилось. Ему показалось, что внезапное исчезновение Квиррелла встревожило подругу сильнее, чем она говорит. «Мне кажется, что ты слишком волнуешься», он рассеянно скользнул взглядом по стенам коридора, в котором они находились уже 10 минут. «Ничего интересного, тот же серый унылый камень, что и везде. А мне кажется, что ты слишком беспечен», парировала Гермиона, наконец уловив нужный след. К счастью, совсем свежий, девочка уверенно двинулась вперед, зная, что Гарри пойдет за ней. Поттер пожал плечами и тоже двинулся с места. Иногда Гермиона бывала настоящей занудой. Нет, он уважал подругу и признавал ее таланты. Но чрезмерная серьезность его иногда раздражала. Он здесь. Очередной поворот, и Гарри увидел знакомую призрачную фигуру. Он удивленно нахмурился. Барон сегодня чувствовался в силе совсем по-другому. Но ведь местные маги не могут иметь связи с силой. Я знал, что вы будете искать меня. Барон подплыл поближе, заставляя ежиться от холода близкого присутствия. «Особенно ты, я хочу спросить», Гермиона бесстрашно посмотрела на привидение. Решение поговорить именно с ним пришло к ней неожиданно, вдруг вспомнился собственный опыт нахождения в силе в качестве призрака, и то, что в этом состоянии можно получить особые знания. «Ваше время почти истекло», барон, казалось, проигнорировал девочку, поднявшись немного выше. Детей обдало волной запредельного холода, и тут произошло нечто странное, ощущение силы изменилось, как будто они находились в том, другом мире. Гермиона. Гарри порывисто схватил подругу за руку, неосознанно ища поддержки. Мир стал размытым и нечетким. Мальчик почувствовал укол страха. «Идите за мной», призрак двинулся вперед, ослабляя воздействие. Хаффлпаффцы несколько мгновений ошеломленно стояли, а затем бросились следом. Гермиона скоро поняла, куда они идут, вглубь подземелий. Кажется, там не бывали и сами слизеринцы. Девочка крепче сжала пальцы, чувствуя ответное пожатие. Почему-то, Когда они держались за руки, было легче. Сила текла между ними, даря покой. Невольно вспомнилось боевое единение в прошлой жизни, когда они могли чувствовать намерения друг друга в бою и успешно вели сражения. Это было так давно, и кажется, что так недавно. «Гермиона!» Гарри шептал тихо, но девочка услышала, с улыбкой повернула голову, смотря прямо в зеленые глаза. Он тоже вспомнил, она видела, как и то, что теперь в его глазах больше никогда не появится той страшной тьмы, что разделила их когда-то. «Больше никогда. Сила ведет нас», — неожиданно сказала она, чувствуя, что это правда. «Пусть в этом мире сила другая, но она есть. И она привела их именно к этому моменту. И скоро случится нечто необыкновенное. Возможно, то, ради чего они и появились в этом мире. Не бойся. Я не боюсь». Поттер крепче сжал тонкие пальцы в своей ладони, чувствуя пульсацию энергии между ними. Он хотел сказать еще кое-что, но впереди послышался сухой голос барона. «Мы пришли. За этой дверью вы найдете все ответы». Привидение парило посередине коридора, распространяя волны запредельного холода, а рядом обнаружилась тяжелая резная дверь с четко различимой сеткой заклятия, очень мощного заклятия, которое резко потускнело, а потом исчезло, как только кровавый барон коснулся центра двери. Гермионе даже показалось, что на поверхности дерева показался легкий налет изморози. Она молча двинулась вперед, зная, что Гарри идет следом. Тепло его руки было единственным, что придавало хоть какую-то уверенность. Девочка толкнула дверь, которая послушно распахнулась во всю ширь, и сделала первый шаг. Небольшой зал, никакой мебели, только большое, больше человеческого роста, зеркало в вычурной оправе. А еще, Фаукс, сидящий прямо на зеркале. Огненные искорки пробегали по длинным перьям, делая Феникса похожим на тлеющий костер. Фаукс, они остановились, не дойдя до зеркала. За спиной гулко хлопнула дверь, и Гермиона почувствовала, как кожа покрывается ледяными мурашками, только не от холода. Странная магия окружала их, и беспокойство нарастало с каждой минутой. «Загляните в зеркало», — Феникс склонил голову, разглядывая детей. «Оно даст ответ на ваши вопросы». Гермиона сжала зубы, чувствуя подвох. Подходить к странному артефакту не хотелось, но тут вперед шагнул Гарри, не выпуская ее руки, и она вынужденно подошла, с удивлением смотря на гладкую поверхность, в которой появились их отражения. Пару секунд ничего не происходило, а потом, за спином сгустились тени, и Гермиона с удивлением увидела двух мужчин в широких одеяниях джедаев, и они были ей знакомы. «Ну, вот мы и встретились», — Оби-Ван Кеноби широко улыбнулся, смотря на девочку, как на старую знакомую. Гермиона почувствовала, как на мгновение закружилась голова, сознание будто разделилось. Она чувствовала эмоции странного отражения, и в то же время понимала, что они разные, несмотря на одну душу. Рядом прерывисто вздохнул Гарри, наконец, отпуская ее руку. Айнакин Скайуокер в зеркале немного печально улыбнулся. «Как такое может быть?» – прошептала волшебница, ощущая, как внутри дрожит какая-то струна. Она снова менялась, но еще не могла понять изменения. Из Гарри происходило то же самое. «Что это значит?» «Это воля силы», — Кеноби вздохнул. «В этом мире было нарушено равновесие, и она использовала нас, то есть, вас, чтобы восстановить его, и теперь предлагает выбор. Вы можете уйти в силу, и тогда наши сознания снова объединятся. Или вы останетесь здесь и проживете отмеченный срок жизни, но постепенно забудете многое из прежней жизни. Почему я чувствую себя другой?» Гермиона запнулась, не зная, как выразить свои ощущения, но Оби-Ван понял, и понимающе кивнул. «Ты, не совсем я, ты другая личность, как и Гарри, не совсем Энакин. А если наши сознания объединятся, то что будет?» Девочка подозрительно прищурилась. Почему-то ей казалось, что ответ ей не понравится. «Это будет новая личность, не ты и не я», — подтвердил Кеноби. Гермионе показалось, что ему этого не хочется, хотя теперь эмоции джедая чувствовали гораздо хуже. Она повернулась к Гарри, мельком отметив молчание его двойника. «Почему Энакин ничего не сказал?» «Я не хочу уходить», — вдруг сказал мальчик, глядя на нее широко распахнутыми глазами, в которых почему-то появился странный испуг. Гермиона замерла, не понимая, но разгадка не заставила ждать. «Я могу говорить только с тобой», — сказал Оби-Ван, смотря на Гарри, а Энакин говорил с ним. Она задумалась. С начала этого учебного года все было не так. Новые ощущения, новые возможности, новая память. И новая, или старая, дружба. И все эти события мешали задуматься о будущем, что они будут делать, когда вырастут, как жить, для чего. Предложение Абивана не было полностью неприятным. Новые миры и другая жизнь, ее это привлекало. Но и этот мир тоже не был чужим. Здесь были ее родители, семья, и был лучший друг. И она не знала, как поступить. «У меня никогда не было нормальной жизни», — с горечью сказал Гарри, глядя на нее. «Ни в той жизни, ни в этой. Но сейчас все может поменяться». Энакин сказал, что равновесие этого мира восстановлено. «Это значит, что нам больше не надо спешить или спасать этот мир. Можно просто жить. И я хочу жить. Просто человеком. А ты хочешь?» «Хочу», — почти сразу ответила она, видя необходимый ответ в его глазах, в его ауре. Да, она хотела эту жизнь, немного странную, во многом непонятную, но в их мире. А потом кто знает, что будет. Ведь они точно знают, смерть еще не конец. «До встречи, маленькая волшебница», — донесся до нее тихий шепот Абивана. Гермиона резко повернула голову в сторону зеркала, но отражения джедая за ее спиной больше не было, как не было и Энакина Скайуокера, а были они, Гарри и Гермиона. И теперь все казалось правильным. Гермиона неуверенно улыбнулась, поворачиваясь к другу, и по поверхности зеркала прошла неясная рябь, потом еще одна, и, наконец, оно погасло, стерев все отражения. Дети осторожно попятились, видя странный серый туман внутри зеркала. Нет, уже снаружи. Гермиона с холодком увидела, как плотные клубы тумана заполняют все помещения, и почувствовала странную вялость. А дальше наступила темнота. Эпилог. Что-то заканчивается, что-то начинается. Северус Снейп стоял у опушки запретного леса, задумчиво смотря вглубь. Нет, он не собирался идти туда прямо сейчас, но скоро. Скоро, когда уедут последние ученики, уже отпраздновавшие на пиру конец учебного года, и в Хогвартсе не останется никого лишнего, и он не останется. После того, как Альбус Дамблдор неожиданно впал в магическую кому, школа осталась без директора. МакГонагалл не могла заменить старого волшебника во всем, и не могла заставить Северуса остаться, не тогда, когда сковывающие его обеты пали, будто Дамблдор не жив, а на самом деле умер. Снейп не стал разбираться в этой странности, ему хотелось поскорее уйти, и он решил, сначала он пойдет в запретный лес, как давно хотел, а потом перед ним весь мир, и он найдет себе место в нем. Зельевар вздохнул и пошел по направлению к замку. Его здесь больше ничего не держало, и это было просто замечательное чувство. «Гермиона, а можно тебя навестить летом?» Они сидели в купе вдвоем. Гарри немного волновался перед предстоящей встречей с родственниками. Он уже успел немного забыть о своей нынешней семье из-за всех событий в этом году. Но чувство неприязни все равно тревожило. «Конечно, я буду очень рада. Я думаю, что ты можешь погостить подольше. Я хочу показать тебе мой родной город», — девочка мечтательно улыбнулась. Чувство легкости и какой-то радости не оставляло ее последние пару месяцев. С тех пор, как они побывали у волшебного зеркала и сделали тот выбор, теперь жизнь казалась абсолютно правильной и замечательной, несмотря на сложности. Гермиона посмотрела на друга, с которым ее связывала не только эта жизнь. Это настоящее чудо даже для мира магии, и она не собиралась это чудо терять. Как и говорил Оби-Ван, воспоминания прошлой жизни медленно тускнели. Гермиона даже рассчитала, что лет через пять они не то, чтобы все забудут, но уже не будут считать те воспоминания важными, или относящимися именно к ним. Девочка немного расстроилась, сожалея о тех знаниях, которые точно будут утеряны, но тут же придумала выход. Пока все еще есть, она будет тренироваться и записывать. Она сохранит все, что возможно. Гарри был согласен, хотя Гермионе казалось, что его больше интересуют не знания, а сила и боевые навыки. Но она не была против. Гарри Поттер будет хорошим боевым магом, а она – ученым. И эта судьба устраивала ее гораздо больше. Она вышла на перрон следом за Гарри. Прошла барьер, думая о своем. Но сразу узнала Вернона Дурсля, который стоял недалеко от платформы 9. Да, он был таким же, как и в воспоминаниях Гарри, большим, усатым и злым. Именно последнее заставило девочку пойти вместе с другом, а не к своим родителям, которые тоже были тут. «Здравствуйте, дядя», — Гарри слегка улыбнулся, применяя отточенный прием убеждения силы. Именно его он тренировал с особым усердием, и теперь Гермиона поняла, почему. Сердитые складки на лице Дурсля разгладились, и мужчина неуверенно буркнул что-то приветственное. Гарри лукаво прищурился, смотря на подругу, будто говоря: «Видишь», — она кивнула и невольно улыбнулась. Кажется, волновалась она зря. «Гермиона, а вот и ее родители». Эмма сразу обняла дочь, с любопытством рассматривая черноволосого паренька в круглых очках. То, как Гермиона стояла рядом, сразу подсказала, что они друзья. И теперь женщине было интересно. «Мама, папа». Девочка с радостью ответила на объятия и обернулась к другу, который со странной жадностью смотрел на них. «Да», — вспомнила она, — «он же сирота». Она шагнула к Гарри, взяла его за руку. «Знакомьтесь, это мой друг, Гарри Поттер. Приятно познакомиться, мистер и миссис Гринджер», — вежливо кивнул мальчик. Эмма и Дэн благожелательно улыбнулись. Вежливый мальчик им понравился. «Мы тоже очень рады, Гарри», — Эмма припомнила разговор с дочерью на Рождество и неожиданно сказала. «Мы приглашаем тебя погостить у нас хотя бы часть лета. Думаю, Гермиона будет рада». «Я тоже буду рад», — Гарри склонил голову, скрывая неожиданный блеск в глазах. Гермиона понимающе улыбнулась и взяла родителей за руки, отвлекая их от мальчика. «Я буду ждать твоего письма», — сказала она и, дождавшись кивка, потянула взрослых за собой. «Эти летние каникулы будут замечательными», она это точно знала. А потом их ждала не менее замечательная жизнь, и это было здорово. Феникс вывел последнюю печальную трель и немного виновато посмотрел на фигуру лежащего на кровати человека. Альбус Дамблдор даже не пошевелился, будто ничего не слыша. Да так оно и было. Сильнейший магический выброс при уничтожении зеркала Ейна лишь сосредоточил весь удар на взрослом маге, как раз находившимся поблизости. И примчавшиеся преподаватели и мадам Помфри могли только констатировать магическую кому. Хотя, и это было странно, двух детей совсем не задело. Присутствие Феникса как будто не заметили. А потом это стало неважно, даже слезы не могли бы вернуть Дамблдору разум. Фаукс некоторое время находился рядом с хозяином. Но сегодня он его покинет, потому что его миссия выполнена, и он должен быть в другом месте. Феникс легко взмахнул крыльями и вылетел в распахнутое окно, поднялся повыше, чувствуя потоки магии, которыми был насыщен сам воздух, и исчез в яркой огненной вспышке, чтобы появиться в небе над странным замком, окутанным аурой силы. Новый мир приветствовал его.